Война кончилась. Мишка не приехал. А он был человек слова. В 43-м году мы выехали на Волховский фронт. Большинство музыкантов в нашем оркестре были ленинградцами, и Волховский фронт казался им сенями родного дома. Мы дали там немало концертов, выступали в маленьких деревянных театрах, специально построенных и замаскированных сетками с зеленью. Говоря военным языком, нам приходилось часто передислоцироваться. Однажды, когда я с дочерью и ее мужем переезжал из одной части в другую, нас вез военный шофер Гриша, на нашу машину и на М-ку, ехавшую чуть впереди, спикировали два Мессершмитт. Пролетев совсем низко, они сбросили маленькие бомбы, одна из которых прямым попаданием угодила ведущей впереди машин. Наш Гриша успевает затормозить, и мы мгновенно выскакиваем, чтобы спрятаться в придорожном кустарнике. Все трое мужчин, мы перепрыгиваем кювет, наполненный жидкой грязью, а моя бедная Дита не допрыгивает и плюхается прямо в эту грязь. Мессеры улетают, мы вытаскиваем нашу ныряльщицу. Она растерянно оглядывает себя, свои туфельки, которые под грязью только угадываются, и решается, наконец, надеть кирзовые сапоги. Откуда ни возьмись, появились солдаты. Одни бросились к нам, другие к разбитой машине, и мы узнаем, что перед нами ехал начальник артиллерии одного из соединений со своим адъютантом. Ни от них, ни от шофера ничего не осталось. Несколько таких случаев было для меня достаточно, чтобы убедиться, что полководцем я не рожден, и что никогда мне не хвастаться боевыми подвигами. Мне не довелось поймать ни одного языка. В меня не попадали ни бомбы, ни снаряды. Нет, буду продолжать и руководить джаз-оркестром. Это, конечно, менее героично, менее сложно, но нервы тоже надо иметь железные. В эту вторую поездку на фронт я уже пообвыкся и был в состоянии созерцать окрестности. Может быть, это прозвучит слишком по-актерски, но картина ночного боя поразила меня, как это ни странно, своей нарядностью. Где-то в небе загораются ракеты, освещая дневным светом все вокруг. Где-то вспыхивает пламя палящего орудия, пронизывает темноту трассирующие пули, по темному небу скользят лучи прожекторов. Ей-богу, если бы вся эта иллюминация не несла в себе смерть, это действительно было бы красивое зрелище. Но избави Бог нас от такой красоты». Сама война не отняла у нашего коллектива ни одного человека. Но в 42-м году мы были опечалены смертью одного из самых талантливых членов нашего коллектива. Умер наш Альберт Триллинг. Это был человек необыкновенного дарования. Мне кажется, что не было ничего в области искусства, чего бы Альберт не сумел сделать. Причем во всем он был предельно профессионален. Можно было сказать: «Альберт, в следующей программе нужно жонглировать цилиндром, перчатками, тросточкой и сигарой. А сколько времени дадите на подготовку? Сколько нужно?» Проходило 2 дня. Альберт приносил все аксессуары и жонглировал так, будто всю жизнь только этим и занимался. По специальности он был танцором. Но на скрипке играл так, как ни до него, ни после него никто не играл в нашем оркестре. В его игре был какой-то особый задушевный лиризм. Это он начинал своим соло песню «Темная ночь». И публика, и мы, все на сцене, каждый вечер сидели просто завороженные. А на меня его соло действовало так вдохновляюще, что первые слова «Темная ночь» темная ночь.